Любанская операция. На Любанскую операцию современные военные историки не имеют единого взгляда. Спорят, кто был ее автором. Одни говорят, военный совет Волховского фронта. Другие – генштаб во главе с Шапошниковым. Выясняют виновников ее провала. Но нам гораздо важнее, как она осуществлялась и почему закончилась плачевно. Глубоко, квалифицированно проанализировать ее, оценить роль в ней высшего военного руководства страны, действия командования фронтов, армий, командиров соединений, призваны ученые, исследователи Великой Отечественной войны. Для нас сегодня представляются наиболее интересными мнения об этой операции непосредственных ее участников, командующего Волховским фронтом Кирилла Афанасьевича Мерецкого и командующего Ленинградским фронтом и одновременно с апреля 42 года Волховской группой войск Михаила Семеновича Хозина. Через многие годы после войны они каждый по-своему рассказали о ходе ее и причинах, приведших к трагическому финалу. Мерецков. В предшествовавших боях войска понесли серьезные потери и сильно устали. По-прежнему не хватало средств передвижения и связи. Все еще плохо обстояло дело с автоматическим оружием. Немецкие пехотинцы почти все имели автоматы, наши — винтовки. О наших ошибках. Анализируя сейчас ход тогдашних событий, вижу, что и я, и штаб фронта переоценили возможности собственных войск. Не удалось нам найти также правильную форму и верные способы оперативного взаимодействия между армиями Волховского и Ленинградского фронтов. В результате удары фронтов пошли по расходящимся направлениям и не совпадали целиком во времени. Гитлеровцы получили возможность отражать наши удары поочередно. Мы, глубоко вклинившись в расположение противника, не смогли закрепить достигнутый успех. После прорыва вражеской обороны в районе Мясного Бора в образовавшуюся брешь был введен незадолго до этого сформированный 13-й кавалерийский корпус. Командовал корпусом генерал-майор Гусев. Вслед за кавалерийским корпусом начали входить в прорыв и войска 2-й ударной армии. Ширина прорыва непосредственно по западному берегу реки Волхов достигла 25 километров. Но в районе Мясного Бора она равнялась всего лишь 3-4 километрам. К этому участку, простреливаемому всеми видами огня, нами подтягивались основные силы фронта, войска 2-й ударной армии и часть соединений 59-й и 52-й армии. Они нацеливались на расширение прорыва в стороны флангов и на развитие наступления на Любань, до которой надо было пройти еще около 80 километров. Принимая решение на перенесение усилий к району прорыва, командование фронта исходило опять из того, что скоро прибудет обещанная общевойсковая армия. Ставка планировала выделить для фронта армию. Поэтому задача по расширению прорыва обороны противника решалась одновременно с задачей по развитию наступления в глубину. Но армию мы не получили. Своих же сил для одновременного решения этих двух задач фронту не хватало. Я известил об этом ставку. Введенный в прорыв 13-й кавалерийский корпус, а за ним и некоторые соединения 2-й ударной армии, вначале продвигались довольно быстро. За 5 дней они углубились в расположение противника на 40 километров, перерезав железную дорогу Ленинград-Новгород. Продвижение корпуса шло успешно до тех пор, пока наступление велось строго в северо-западном направлении, где силы противника были незначительны. Несколько раз в день мне доставляли сведения о ходе наступления, и всякий раз донесение и карта говорили об одном и том же. По мере продвижения 13-го кавалерийского корпуса и войск 2-й ударной армии в глубину расположения противника, район, занимаемый нашими войсками, все увеличивался, а плотность боевых порядков уменьшалась. Возникли трудности с управлением. Пришлось своей властью создать временные оперативные группы. На исходе января 1942 года к нам прибыл заместитель наркома обороны генерал Хрулев, помог наладить регулярное снабжение. Снабженческие эшелоны стали поступать более своевременно. Фронт получил дорожные и автотранспортные части. Подвоз материальных средств улучшился. К сожалению, ненадолго. Впоследствии вторая ударная армия еще неоднократно испытывала перебои в подаче продовольствия, фуража, снарядов и других материальных средств. Они возникали в связи с перехватом противником коммуникаций армии или являлись следствием нераспорядительности ее командования. Командарм Клыков серьезно болел. У меня не раз появлялась мысль о замене командарма. После ввода в прорыв второй ударной армии задача по расширению бреши на ее левом фланге в районе Мясного Бора в основном легла на 59-ю и 52-ю армии, практически сомкнувшиеся. Они же обеспечивали и коммуникации второй ударной армии в горловине прорыва. В середине февраля 59-я армия вплотную подошла к Спасской Полести. Название этого селения, возле которого полгода кипели ожесточенные бои, я никогда не забуду. Горловина прорыва расширилась, помнится, до 13 километров. К этому времени и ширина прорыва обороны противника по западному берегу реки Волхов увеличилась до 35 километров. Теперь коммуникации второй ударной армии находились вне пулеметного и действенного артиллерийского огня врага. Но на этом и закончились наши успехи по расширению прорыва. Несмотря на настойчивые атаки, войскам не удалось раздвинуть прорыв ни на один метр. Иногда приходилось вести даже оборонительные бои. Наступление второй ударной армии, хотя и продолжало развиваться, но не в том направлении, в каком нам хотелось. Армия имела успех, продвигаясь в основном на запад и северо-запад, то есть туда, где противника почти не было, и удаляясь тем самым от прямой цели наступления – железнодорожной линии на Ленинград. Те же части, которые поворачивали на восток и наступали непосредственно на Любань, успех имели незначительный. Очень скоро они уперлись в оборонительную позицию противника. Враг все время усиливал оборону. Только за первые три месяца 1942 года его группы армий «Север» пополнились шестью дивизиями, переброшенными из Франции, Дании, Югославии и самой Германии. Конечно, такое развитие операции не радовало ни нас, ни Ставку Верховного Главнокомандования. Из Ставки шли телеграммы и раздавались звонки с требованием усилить наступательные действия и во что бы то ни стало овладеть Любанью. Нас обвиняли в нерешительности, в топтании на месте. Мы же, в свою очередь, жаловались на нехватку танков, снарядов, на усталость войск. На фронт прибыл представитель Ставки, маршал Советского Союза Ворошилов. Он передал требование Ставки активизировать наступательные действия на Любанском направлении. Через два дня мы собрали военный совет фронта, на котором обсудили создавшееся положение. Мы считали, что войскам надо дать хотя бы немного отдохнуть, а за это время провести перегруппировку, подтянуть силы и средства, подвести боеприпасы, наладить управление и навести порядок на дорогах. В конце февраля командование фронта обратилось в Ставку с предложением произвести перегруппировку с целью высвободить силы для усиления второй ударной армии, наступавшей на Любань, и 59-й армии, блокировавшей Ленинградское шоссе и железную дорогу. Имелось в виду прежде всего усилить 13-й кавалерийский корпус кавдивизии из 4-й армии, привести в порядок дивизии, наступавшие на Любань и имевшие задачу перехватить Ленинградское шоссе, пополнить их людьми, оружием и боеприпасами, усилить артиллерийскую группировку. Ставка ответила, что она не возражает против предлагаемого усиления второй ударной и 59-й армий, но высказалась против того, чтобы привести в порядок наступавшие дивизии, так как для этого необходимо было на некоторое время приостановить атаки, и в категорической форме потребовала от военного совета фронта ни в коем случае не прекращать наступательных действий. Второй ударной и 59-й армии на Любанском и Чудовском направлениях и любым способом выйти до марта на железную дорогу Любань-Чудово с целью оказания помощи Волховскому фронту, Ставка дала указание Ленинградскому фронту нанести удар силами 54-й армии навстречу 2-й ударной армии, чтобы ликвидировать Чудовскую группировку противника и освободить Любань. Военный совет Волховского фронта выполнил требования Ставки, и в тот же день 2-я ударная армия после короткой артиллерийской подготовки, атаковав оборонительные позиции противника, решительными действиями прорвала укрепления немцев. Для развития прорыва было решено использовать только что подошедшие к району боевых действий 80-ю кавалерийскую дивизию полковника Полякова и 327-ю стрелковую дивизию полковника Антюфеева. Но на следующий день утром противник силами оборонявшихся здесь и вновь подошедших частей закрыл брешь. Проникшие за линию вражеской обороны соединения оказались изолированными от основных сил армии. В течение 5 дней они отбивались от авиации и пехоты противника. Когда же боеприпасы стали подходить к концу и совершенно иссякли продовольствие и фураж, они ночной атакой прорвали оборону противника с тыла и соединились с войсками армии, сохранив боеспособность. Причиной неудачных действий, как я считал, было то, что кавалерийскую и пехотную дивизию не поддержали остальные силы армии. Более того, они остались без боеприпасов, продовольствия и связи, так как их тылы не успели проскочить в брешь, а имевшиеся в полках радиостанции не обеспечивали надежной связью. В новой директиве Ставки, стремившейся помочь нам, указывалось на необходимость создать в каждой армии ударные группировки. Эти группировки незамедлительно были созданы. К сожалению, входившие в их состав дивизии имели большой некомплект в личном составе и вооружении, не хватало боеприпасов, авиационная поддержка отсутствовала. Поэтому ударные группировки, несмотря на все усилия командного и политического состава, добиться перелома не смогли. Все наши дальнейшие атаки в сторону Любани отбивались противником. Чтобы лучше разобраться в обстановке, я выехал на командный пункт 2-й ударной армии. Оттуда вместе с генералом Клыковым направился в ударную группировку. Мы побывали на ее правом фланге, затем у конников генерала Гусева. Созванный после моего возвращения военный совет фронта, на которое было приглашено и командование 2-й ударной армии, констатировал, что одной из причин невыполнения этой армии задач является несогласованность в работе военного совета и штаба армии и, как следствие, отсутствие четкого и твердого руководства войсками. Имелись случаи пренебрежительного отношения к приему пополнения. Маршевые роты во время пути горячей пищи не обеспечивались, пунктов обогрева для них не было. Персональный учет раненых и убитых находился в запущенном состоянии. В армии не знали даже приблизительных потерь. Начальник оперативного отдела полковник Пахомов неправильной информацией вводил в заблуждение командование армии и фронта. Перед последними боями штаб 2-й ударной армии допустил грубые просчеты во времени на подготовку войск для боя. Распоряжения для выполнения боевой задачи некоторые части получали с опозданием на день. Я по собственному опыту знаю, какую важную роль в руководстве войсками играет согласованность между командованием и штабом. Без этого условия вести успешные боевые действия вообще нельзя. Пришлось пойти на крайние меры. По представлению военного совета фронта, Ставка отстранила от должностей начальника штаба 2-й ударной армии генерал-майора Визжилина и начальника оперативного отдела полковника Пахомова. Вместо них были назначены, соответственно, полковник Виноградов и комбриг Буренин. На своем месте остался член военного совета, дивизионный комиссар Зуев. На должность заместителя командующего 2-й ударной армией был назначен генерал-майор Алферьев. В те же дни в штаб фронта возвратился уезжавший ранее в Москву Ворошилов. Вместе с ним прибыли член ГКО Маленков и заместитель командующего военно-воздушными силами Красной Армии генерал-лейтенант авиации Новиков. На этом же самолете на должность заместителя командующего войсками Волховского фронта прилетел генерал-лейтенант Власов. Его прислала Ставка. Власов был назначен приказом Ставки командующим 2-й ударной армией. Здесь следует сделать уточнение. В начале апреля Мерецков командировал Власова во 2-ю ударную армию во главе специальной комиссии Волховского фронта. Трое суток работали там члены комиссии, беседовали с командирами всех рангов, с политработниками, с бойцами. 8 апреля был зачитан акт, в котором отмечалась масса недостатков. После этого генерал Клыков заболел окончательно. Комиссия вернулась в штаб фронта, а Власов остался во 2-й армии. Состоялся разговор по телеграфу Мерецкого с руководством армии. Мерецков. Кого выдвигаете в качестве кандидата на должность командарма? Зуев, член военного совета. На эту должность кандидатур у нас нет. Считаю необходимым доложить вам о целесообразности назначения командующим армией генерал-лейтенанта Власова. Власов. Временное исполнение должности командующего армией необходимо возложить на начальника штаба армии полковника Виноградова. Мерецков и Запорожец Власову. Считаем предложение Зуева правильным. Как вы, товарищ Власов, относитесь к этому предложению? Власов. Думаю, судя по обстановке, что, видимо, придется подольше остаться в этой армии. А в отношении назначения на постоянную должность, то, если на это будет ваше решение, я его, конечно, выполню. Мерецков. Хорошо. После нашего разговора последует приказ. Примечание. Коняев, Власов, два генерала. Москва, издательство «Вечи», 2003 год. Конец примечания. 20 апреля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования своей директивой номер 170-282 утвердила назначение заместителя командующего войсками Волховского фронта генерал-лейтенанта Власова командующим 2-й ударной армией по совместительству. Клыкова, как заболевшего, вывезли на самолете в тыл. После того, как брешь, пробитая нами в районе Красной Горки, была закрыта, войска ударной группы 2-й ударной армии в течение 2 недель пытались снова прорвать вражескую оборону на этом направлении, но безрезультатно. Несколько удачнее развивалось наступление 54-й армии Ленинградского фронта. Она прорвала вражескую оборону западнее Киришей и продвинулась на десяток километров. В результате тяжелых и напряженных боев, длившихся в течение всей первой половины марта, ее войскам удалось продвинуться затем еще на 10 километров. Но для дальнейшего развития наступления у нее уже не было сил. В первой половине марта началось затухание наступательных действий на всех направлениях. Вторая ударная армия, вклинившись в глубину расположения противника на 60-70 километров, захватила между дорогами Чудово-Новгород и Ленинград-Новгород большой лесисто-болотистый район. Ее передовые части стояли в 15 километрах от Любани и в 30 километрах от 54-й армии Ленинградского фронта, наступавшей на Любань с другой стороны. Крупная группировка войск противника, зажатая нами в мешке с горловиной в 30 километров, так и осталась там. Завершить окружение и разгромить группировку у нас тогда не хватало сил, а может быть и умения. Началась весна 42-го года, а с нею пришли новые заботы. Вторая ударная армия, проникнув глубоко в расположение противника, очутилась в тяжелом положении. Нависла угроза активизации противника, прежде всего ударов его войск по флангам горловины прорыва и перехвата коммуникаций второй ударной армии. Тяжесть положения этой армии усугублялась еще тем, что начиналась распутиться, нарушилось снабжение. Напрашивались три варианта решения задачи. Первый. Просить Ставку усилить фронт хотя бы одной армией и, пока не наступила полная распутица, добиться оперативного успеха. Второй. Отвести вторую ударную армию из занятого ею района и при благоприятной обстановке искать решение оперативной задачи на другом направлении. Третий. Перейти к жесткой обороне на достигнутых рубежах, переждать распутицу, а затем, накопив силы, возобновить наступление. Мы придерживались первого варианта. Он давал возможность использовать уже достигнутые результаты и закончить операцию до конца зимней кампании. Не возражала против него и Ставка. Преимущество этого варианта заключалось в том, что он оказывал непосредственное влияние на смягчение обстановки под Ленинградом, а при благоприятном исходе операции достигалось снятие блокады. И, как бы подтверждая наши опасения, немецкое командование, стянув к участку прорыва свежие части, в том числе пехотную и полицейскую дивизию СС, направило их против наших войск, обеспечивавших коммуникации второй ударной армии в районе шоссейной и железной дорог Чудово-Новгород. Оборонявшиеся там части 59-й и 52-й армии, подавленные мощным артиллерийско-минометным огнем и авиацией, не смогли противостоять натиску врага. 19 марта ему удалось закрыть горловину в Клинении в 4 километрах к западу от Мясного Бора и тем самым перерезать коммуникации второй ударной армии. Узнав о наступлении противника, я выехал в войска, чтобы на месте принять меры противодействия. Из Ставки, в свою очередь, последовало указание силами левофланговых соединений 59-й совместно с 52-й армией не допустить перехвата противником коммуникаций второй ударной армии и разгромить контратакующие части врага. Руководство боевыми действиями возлагалось на меня лично. Почти все дни, пока шел бой за очищение коммуникаций второй ударной армии, я находился в войсках и лишь изредка приезжал в штаб 52-й армии, чтобы принять решение по вопросам, связанным с действиями всего фронта. Большую часть времени мы проводили в 376-й дивизии. Мне довелось многое повидать за годы войны, и вот сейчас, перебирая в памяти увиденное, полагаю, что те недели были для меня самыми трудными. По накалу событий, по нервному напряжению, им сопутствовавшему, вряд ли можно их с чем-либо сравнить. Новый наш удар завершился успехом. Части противника, оседлавшие дорогу, были смяты и отброшены в северном и южном направлениях. Горловина приоткрылась, и во вторую ударную армию опять пошли транспорты с продовольствием, фуражом и боеприпасами. Когда угроза окружения была окончательно ликвидирована, командование фронта приступило к подготовке нового наступления на Любань. В качестве первого шага мы начали формирование 6-го гвардейского стрелкового корпуса на базе выведенной в резерв фронта гвардейской стрелковой дивизии. Другие соединения и части поступали из резерва Ставки. Корпус предназначался для усиления второй ударной армии. По количеству войск и вооружению он был даже сильнее второй ударной армии в ее первоначальном составе. Но запланированному наступлению не суждено было свершиться. 23 апреля 1942 года Волховский фронт решением Ставки был преобразован в Волховскую оперативную группу Ленинградского фронта. Это решение явилось для меня полной неожиданностью. Я никак не мог понять, ради чего было предпринято подобное объединение. На мой взгляд, в этом не было ни оперативной, ни политической, никакой бы то ни было иной целесообразности. Вскоре, однако, все прояснилось. Будучи в Ставке, я узнал, что командующий Ленинградским фронтом генерал Хозин утверждал: если Волховский фронт присоединить к Ленинградскому, то он, имеющимися в Волховском фронте силами, решит задачу по деблокированию Ленинграда. И Ставка пошла на объединение фронтов. 6-й гвардейский стрелковый корпус и еще одна стрелковая дивизия из состава Волховского фронта, с согласия Хозина, передавались Северо-Западному фронту. Обо всем происшедшем я узнал только 23 апреля, когда генерал Хозин с директивой в кармане и в весьма веселом настроении появился в штабе нашего фронта. Ознакомившись с директивой, я прежде всего обратил внимание генерала Хозина на необходимость усиления второй ударной армии и посоветовал ему обязательно сохранить 6-й гвардейский стрелковый корпус. Но Хозин, видимо, имел свое мнение и со мной не согласился. Тогда я, прежде чем покинуть фронт, позвонил в Ставку относительно 6-го гвардейского корпуса. Мне ответили, что я за судьбу 2-й ударной армии могу не беспокоиться. Конец цитаты. Хозин. 28 февраля Ставка Верховного Главнокомандования уточнила задачи 2-й ударной армии Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта. Эти армии должны наступать навстречу друг другу и соединиться в Любани с целью окружения и уничтожения Любань-Чудовской группировки, а по выполнении этой задачи наступать на Тосно и Сиверскую с целью ликвидации Мгинской группировки и снятия блокады с Ленинграда. Эта директива означала по существу отказ Ставки от своего первоначального замысла, изложенного в директиве от 17 декабря. Поняв, что для его выполнения не хватает ни сил, ни средств, Ставка предложила последовательно разгромить вначале Любань-Чудовскую, а затем уже Мгинскую группировки. Будь такое решение принято в начале, то есть при организации операции, возможно, и исход ее был бы другой. Но в конце февраля, когда последовала уточненная директива Ставки, положение изменилось, силы и средства оказались израсходованными, а Ставка, по условиям той обстановки, которая сложилась на всем советско-германском фронте, не могла дать необходимое для развития операции усиление. Поэтому наступление и в измененных направлениях также имело незначительные результаты. Продвижение 2-й ударной и 54-й армии захлебнулось. Наши войска остановились, не дойдя до Любани 10-12 километров. Не дало ощутимых результатов наступление Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта в марте и апреле 1942 года. Оно опять-таки протекало медленно, часто приостанавливалось из-за отсутствия резервов и материально-технических ресурсов – танки, боеприпасы, самоходная артиллерия и другое. Эти остановки-паузы были довольно значительны, причем происходили они разновременно для обоих фронтов. Ленинградский фронт, к примеру, израсходовав свои ресурсы, прекращал наступление, а Волховский, пополнившись людьми и материальными ресурсами, наоборот, приступал к его продолжению после паузы. Но вот начинает наступать 54-я армия Ленинградского фронта. А к этому времени войска Волховского фронта фактически уже остановились. Такая несогласованность действий фронтов была на руку противнику. располагая автотранспортом и используя хорошую сеть дорог, он имел возможность маневрировать резервами, сосредоточивать силы на направлениях наших ударов и легко их парировать. У основания вклинения второй ударной армии враг прочно удерживал район Спасская Полесть, Любцы и контратаками с севера и юга вдоль железной дороги и шоссе Новгород-Чудово все время сужал пробитую в его фронте брешь. В результате этих контратак немецко-фашистскому командованию 26 марта удалось соединить свою Чудовскую и Новгородскую группировки, создать внешний фронт по реке Полесть и внутренний фронт по реке Глушица. Таким образом, коммуникации 2-й ударной армии и нескольких соединений 59-й армии были прерваны. С этого момента началась трагедия для наших войск, практически оказавшихся в окружении. Ее можно было предотвратить, если бы наше командование более внимательно отнеслось к обеспечению флангов наступающей ударной группировки. Начавшиеся еще в феврале настойчивые контратаки противника, а также переброска его резервов в районы Спасская Полесть и Любцы, давали возможность разгадать замысел врага, тем более что развитие прорыва в глубину со стороны наших войск затянулось. Для ликвидации войск, прервавших коммуникации 2-й ударной армии, решением командующего Волховским фронтом были привлечены 372-я стрелковая дивизия, 24-я и 58-я отдельные стрелковые бригады, 4-я и 24-я гвардейские стрелковые дивизии и 7-я танковая бригада под общим командованием генерала Коровникова. Командующему 52-й армией генералу Яковлеву приказано было очистить дорогу Мясной Бор — Новая Кересть. 30 марта командующий Волховским фронтом донес в Ставку, что ликвидация противника, прорвавшегося в стыке 59-й и 52-й армии, развивается успешно и что коммуникации 2-й ударной армии уже освобождены. В ближайшие 2 дня командование фронта намеревалось завершить разгром вражеской группировки, оборонявшейся к юго-западу от Спасской Полести, и восстановить положение на фронте 52-й армии в районе Земтицы. Однако это донесение не совсем точно отражало действительное положение. Прорыв-то был сделан, но его ширина не превышала 1,5–2 километров. По такому узкому коридору только ночью могли двигаться небольшие группы солдат, отдельные орудия, повозки, используя колонный путь с жердевым настилом в болотистых местах. В свое время, когда в январе ширина прорыва достигала 8-10 километров, для подвоза 2-й ударной армии всего необходимого и вывоза больных и раненых, а также эвакуации неисправной техники, строилась узкоколейка. Закончить ее не успели, а затем, в связи с развернувшимися здесь упорными боями, было уничтожено и то, что сделали. 9 апреля 1942 года противник юго-западнее Спасской Полести вновь продвинулся вперед, еще более сузил горловину. Таким образом, по существу коммуникация 2-й ударной армии восстановлена не была. Пришла весна. Кто бывал на северо-западе нашей страны, знает, что такое там распутица. Хороших мощенных дорог вообще немного, а в районе действий 2-й ударной и 54-й армии и того меньше. Поэтому приходилось использовать грунтовые, проселочные дороги и сделанные войсками жердевки. ВВС фронта продолжали снабжать 2-ю ударную армию продовольствием, фуражом, боеприпасами и медикаментами. Погода и распутица неизбежно внесли свои коррективы в общий ход боевых действий. Хотя в сводках того времени и отмечалось, что 59-я армия вела бои с противником, занимающим район Спасская Полесть, нужный результат не был достигнут. По-моему, вряд ли вообще имели место бои в том смысле, как это принято понимать. Вероятнее всего, дело ограничивалось артиллерийской, ружейной и пулеметной перестрелкой. 21 апреля 1942 года меня пригласили в Ставку. Причиной вызова явилось то, что я неоднократно в разговорах по прямому проводу с ответственными лицами Ставки высказывал претензии по поводу того, что операция по снятию блокады с Ленинграда между Ленинградским и Волховским фронтами идет несогласованно, разрозненно, что противник, пользуясь этим, легко парирует наши удары. Я просил, чтобы Ставка более централизованно руководила Ленинградским и Волховским фронтами, направляя их усилия на решение главной задачи, и не только организовывала взаимодействие между фронтами, но и своевременно питала фронты людскими и материальными ресурсами. В итоге моего доклада в присутствии Шапошникова, Василевского и некоторых членов ГКО Сталин предложил в целях лучшего взаимодействия войск объединить Ленинградский и Волховский фронты в единый фронт. Такое предложение явилось неожиданным не только для меня, но, как я понял, и для других присутствовавших. Дело прошлое, но мне представляется, что в первый момент никто из нас глубоко не мог продумать, насколько оно было приемлемо. Впоследствии жизнь показала нецелесообразность этого решения. Но тогда ни я, ни кто другой не возразили. Да и вообще в то время при колоссальном авторитете, которым пользовался Сталин, вряд ли кто мог возразить. Это не совсем верно. По воспоминаниям Хозина, во время его пребывания в Ставке 21 апреля, сам Сталин в присутствии Шапошникова и Василевского предложил объединить оба фронта в один под командованием Хозина. Такой вариант решения якобы явился для Михаила Семеновича неожиданным, но он не стал протестовать, так как тогда еще будто бы не мог представить всю нецелесообразность данного решения. А кроме того, другие участники совещания тоже протеста не выразили, поскольку были подавлены авторитетом Сталина. Но вот как об этом рассказывает Василевский. По его словам, Хозин не просто говорил о координации усилий двух фронтов, а поставил вопрос об их объединении и предложил себя в качестве командующего. Шапошников, пишет Василевский, сразу же выступил против такого предложения. Сталин, напротив, встал на позицию Хозина, и было принято решение о ликвидации Волховского фронта, передаче его войск Ленинградскому фронту. Конец цитаты. Примечание. Василевский. Дело всей жизни. Москва, 1978 год, страница 169. Конец примечания. В тот же день, поздно ночью, была подписана директива, в которой Ставка Верховного Главнокомандования приказывала. Первое. С 24 часов 23 апреля 1942 года объединить Ленинградский и Волховский фронты в единый Ленинградский фронт в составе двух групп. А. Группы войск Ленинградского направления 23-я, 42-я, 55-я армии, Приморская и Невская группы войск. Б. Группы войск Волховского направления 8-я, 54-я, 4-я, 2-я ударная, 59-я и 52-я армии, 4-й и 6-й гвардейские корпуса и 13-й кавалерийский корпус. Второе. Командующим Ленинградским фронтом назначить генерал-лейтенанта Хозина, возложить на него и командование группой войск Волховского направления. Одновременно мне устно было приказано разработать план вывода 2-й ударной армии из мешка, в котором она в это время оказалась. Довольно скоро нам пришлось убедиться, что в результате объединения фронтов дело не только не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Управление войсками двух фронтов крайне осложнилось, что не могло не сказаться на действиях войск. Прибыв в Малую Вишеру в штаб Волховского фронта с указанной директивой и вступив в командование Волховской группой, я начал изучать обстановку. Ничего утешительного не было. Прямо надо сказать, обстановка была очень тяжелой. 2-я ударная армия и часть соединений 59-й армии, которые вели борьбу с противником, занимавшим выступ у Спасской полисти с западной стороны, фактически находились в окружении. В результате изнурительных боев, которые продолжались 3,5 месяца, войска Волховского фронта, особенно 2-й ударной и 59-й армии, морально устали, понесли большие потери и не выполнили возложенные на них задачи. Многие соединения имели до 60-70% некомплект в живой силе. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны остались без танков, артиллерия без боеприпасов. Этим и объясняется прежде всего тот факт, что соединения 59-й армии не смогли ликвидировать выступ у Спасской полисти, обороняемый одной только 61-й пехотной дивизией противника. Немецко-фашистское командование, прочно владея районом Спасской полисти и выступом юго-западнее этого пункта, а также районом Любцы, все время угрожало прервать проход шириной 1,5-2 километра в районе Мясного Бора. Наступавшая весна окончательно испортила имевшийся здесь конный путь. Поэтому наземный транспорт доставлял продовольствие, фураж, боеприпасы в мизерных дозах, не обеспечивающих войска двух армий, действовавших в горловине и в мешке. Конец цитаты. Кирилл Афанасьевич после освобождения от должности командующего Волховским фронтом был направлен заместителем Жукова, командующего западным направлением. При первой же встрече с Георгием Константиновичем он сказал, что предпочел бы работу меньшую по объему, но более самостоятельную. Он был назначен командующим 33-й армией.